После нескольких заседаний ЦК и ЦКК Троцкий и Зиновьев в октябре 1927 года, в 10-ю годовщину октября, были исключены из ЦК ВКПБ, а в следующем месяце их вместе с Каменевым исключили и из членов партии. Правда, Зиновьев и Каменев, в очередной раз покаявшись, вновь будут восстановлены в партии и даже выступят с покаянными речами на 17-м съезде. Ореол Троцкого как героя революции постепенно полинял и померк. В глазах партии и международного пролетариата он все больше представал как фразер, политикан, несостоявшийся диктатор. Навязывая партии дискуссию за дискуссией, Троцкий, помимо своего желания, как никто другой больше всех, укреплял авторитет Сталина как нового лидера партии. Это выглядит парадоксально, но это факт. Характерно, что когда слово для доклада, как и заключительного слова на 15-й партконференции, было предоставлено Сталину, только ему одному делегаты устроили овацию. Здесь еще нельзя обвинять его в организации подготовленного им спектакля. В глазах большей части делегатов генсек начинал постепенно олицетворять реального вождя партии. Это впечатление заметно усиливалось на фоне неубедительных выступлений представителей оппозиции, которой вдобавок уже не хватало и мужества. Каменев, защищаясь одними цитатами, старался в то же время заигрывать со Сталиным, называя его доклад обстоятельным, с правильным цитированием, верными выводами и так далее. Единственной заботой Зиновьева и его друзей стало теперь, зло вспоминал Троцкий, своевременно капитулировать. Они надеялись, если не заслужить благоволение, то купить прощение демонстративным разрывом со мной. Всем стало ясно, что объединение Троцкого со своими бывшими противниками, что очень умело использовал Сталин, произошло на платформе борьбы против генсека. Сталин, в ком честолюбивые мотивы и вера в свое особое предназначение все более крепли, не упустил этого исключительно благоприятного шанса. Начав с борьбы идейной, он решил завершить разгром Троцкого политически. Об этом, в частности, свидетельствует его речь на заседании Объединенного пленума ЦК и ЦКК ВКПБ 23 октября 1927 года, обсуждавшего вопросы повестки дня предстоящего 15-го съезда партии. Было решено на очередном съезде поставить и вопрос о троцкистской оппозиции. Во время пленума было несколько выкриков из зала, как, впрочем, и записок, что ЦК скрыл завещание Ленина и не выполнил его волю. Сталину больше нельзя было молчать по этому поводу. Его часовая речь была полна гнева и неприкрытой ненависти к Троцкому. Сталин заученно вновь вспомнил и огласил все грехи отверженного лидера, начиная с 1904 года. Видя, что Троцкий свою стратегическую линию борьбы против него ведет, опираясь на ленинские слова о негативных качествах генсека, Сталин наносит удар Троцкому именно в этом направлении. Оппозиция думает объяснить свое поражение личным моментом, грубостью Сталина, неуступчивостью Бухарина и Рыкова и так далее. Слишком дешевое объяснение. Это знахарство, а не объяснение. За период с 1904 года до февральской революции 1917 года Троцкий вертелся все время вокруг да около меньшевиков, ведя отчаянную борьбу против партии Ленина. За этот период Троцкий потерпел целый ряд поражений от партии Ленина. Почему? Может быть, виновата тут грубость Сталина?